архиепископом стоял еще один священник. У него было грубоватое лицо типичного сакса. Набожность, которую он старательно изображал на своей физиономии, показалась Лианне наигранной. Из-под рясы у него выглядывали кожаные манжеты, вроде тех, что надевают для соколиной охоты. Соколиная охота. Девушка вспомнила, как однажды Ранд упоминал об одном священнике, который страстно увлекался соколиной охотой. Внутри у нее все оборвалось. Кровь застучала в висках. Ранд. Это имя могло быть уменьшительным от Энгуирант Лонгвуд, провозгласил ее дядя. Лианна повернулась, с трудом подавив крик, готовый вырваться у нее из груди. Одетый в белый плащ с золотым леопардом, к ней быстро приближался Ранд. От него исходила сила и уверенность. Чистые изумрудные глаза искрились радостным возбуждением. На лице было выражение, которое Лианна видела у него сотни раз, и которое заставляло таять ее сердце. В золотистых волосах играло полуденное солнце. «Господи, помилуй, Энгуирант Лонгвуд, Ранд!» Она вся задрожала. Герцог Бургундский подтолкнул Лианну ему навстречу. Пальцы девушки, сжатые в кулаки, были холодны, как лед. Она надеялась, что таким же ледяным покажется Ранду и взгляд, которым Лианна смерила его с головы до ног. «Ты...» С ее губ сорвался хриплый шепот. «Об этом я даже не мог и мечтать», — пробормотал Ранд, наклоняясь и целуя Лианну в щеку. «Все мои молитвы не сумели бы сделать меня более счастливым, чем сейчас». Она отшатнулась, уязвленная его поцелуем, его словами. Сердце Лианны готово было разорваться от такого предательства. Человек, который предложил свою дружбу, перевернул всю ее жизнь, оказался проклинальщиком. Тем, кто похитил, унизил ее, кто собирался завладеть ее замком, ее достоинством. О, Пресвятая Дева Мария! Возможно, она носит под сердцем его ребенка. Не будет французского наследника, а будет ребенок англичанина. Лианна не могла оторвать взгляд от лица Ранда, такого радостного, такого невинного. «Начнем церемонию!» — раздался голос герцога. Звенящим от волнения голосом архиепископ Тура благословил кольца с бриллиантами, которые держал перед собой на бархатной подушечке Джек Кейт. Лианна узнала в нем того самого противного посланника, которого она когда-то выдворила из Буалонга. Было торжественно зачитано брачное обязательство, согласно которому все, чем раньше владела Лианна, замок, земли, даже ее тело, отдавалось Энгуиранду Фицмарку, первому барону Лонгвуда. Итак, с этой минуты она принадлежит ему. Но про себя Лианна поклялась, что никогда он не получит ее сердце. Наконец архиепископ подошел к заключительной части церемонии и призвал к обоюдному согласию. Лианне хотелось во весь голос выразить свой протест, но, поймав гневный взгляд герцога, она подавила этот отчаянный порыв. «Пусть подойдет тот, кто отдает невесту!» Герцог Бургундский крепко сжал руку Лианны. «И пусть он отдаст ее тому, кому она станет законной женой!» Бессильная ярость охватила Лианну, когда она почувствовала, как дядя вложил ее руку в ладонь Ранда. Это прикосновение вызвало легкое возбуждение. вздрогнув.